Снова в кружале. «Ты как, брат?» Кочерга полусидел на лавке, подпертый путилиными подушками. Совсем лечь не мог, задыхался. И говорить не мог. При малейшем напряжении его раздирал кашель. Изо рта шла пена, розовая от крови. «Держусь», — сказал он одними глазами. Сипели и хрипели все, но никто больше хотя бы легких не познобил. Витязи сидели за длинным столом, придвинутым к лавке, чтобы каждый мог откинуться, отдохнуть. Многоопытный путило отпаивал их сперва горячей водой, потом капустным отваром, потом снятым гусиным. Когда, наконец, Сигаровичи стали выходить по телесной нужде, велел накрывать стол уже как следует. Сам принес пиво. К тому времени иссохшие мертвецы начали заново превращаться в людей. Вернулся в себя даже кочерга, поначалу ко всему безразличный. Светил сидел рядом, поил его через утиное горлышко, радовался, видя, как храбрится огонек витязя, совсем было пригасший вначале. Работники суетились возле печи. Пламя в ней норовило опасть синеватыми язычками. Кто-то предлагал полить дрова жиром для светильников, пока хозяин не взгрел за недосмотр. Светил слушал вполуха, боясь, как бы парни не дошли, кто причиной. Другие путилины гости жались по углам, у дальней стены. Тише всех возле самой двери сидели полные трепета гузыни, все четверо. Это и им на руки рухнул Светил, первым вышедший из тумана. Это Хвойка, быстрейший на лыжах, кинулся за подмогой в кружало, оставив троих хлопотать с витязями. И те тормошили, подпирали плечами, впрягались в санки, ставшие непосильными. Без могучих парней с дружиной могло статься, как с тем охотником, что выбрался из полыни и замерз в десятки шагов. Братья даже порывались сунуться сквозь туман, воевода удержал. «Отставших там нет». «А что есть?» — жадно спрашивали гузыни. «Темная бездна». О чуде распахнутого неба Сегаром даже не помянул. Светил удивился, но отроку подобает молчать, покуда не спросят. Он и молчал. Теперь гузыни сидели молчаливые, робкие, смотрели, как изживала темная бездна тех, среди коих ничтожнейший сложил в кучку всех четверых. Сегар беседовал с подсевшим путилой. Очень тихо, чтобы слышали только свои. При слове «звезды» харчевник ахнул, прижал ладони к щекам, да так и не отнял. «Там стоит замерзший поезд из тех, что пропали годы назад», — медленно, однозвучно рассказывал Сегар. «Возле него повернул назад твой Кощей. Раб выскочил живым, но ему никто не завидует. Мы пошли дальше». Путило выговорил севшим голосом. «Вы видели такое, чего не видел никто?» Сегар неспешно кивнул. Быстро двигаться было больно. «Мы оказались крепче раба, а может, глупей. Мы достигли места, где замерз с дружиной славный Потыка. Там кончается мир». За дверью поварни суетились стрепухи. Приглушенно плакал мальчонка, звал погибшую мать. Услышав тихое потрескивание дерева, Светил грустно опустил голову. Рядом на полавочнике умирали обидные. Ржа, как засохшая кровь, облепила единственную струну. Верхняя поличка лопнула. Короб скручивала винтом. Последняя судорога еще длилась. Надсадина все росла, было ясно. Гусли не выправить. Светил гладил их ладонью, беспомощно, виновато. Нелюбимое дитя оказалось героем, да поздно хвалить. «То, что мы видели, есть тайна», — по-прежнему веско и медленно ронял слова Сегар. «Я сказал тебе, Путило, потому что давно знаю тебя. Ты здесь многое слышишь, но не болтаешь за пивом. И еще потому, что мы воскресаем в твоем кружале, у тебя за столом. Я не знаю, вправду ли мы видели исподний мир, как нам показалось. Но там правит смерть. Если кто-нибудь услышит про звезды, любопытство погонит на гибель ни одного храбреца». Светил понял, на что намекал Сегар. В Торожихе полкупилища сбежалось смотреть всего лишь рисованное небо Богу мило. Что же начнется здесь, если весть о звездах распространится? Повалит толпа, готовая платить за кров, пищу, тепло. Оборотистый харчевник быстро вымостит серебром дорожку в нужник. Путилу, кажется, посетила та же мысль. — Ты-то вернулся? — только и смог он произнести. В ответ накатились неподъемные слова валуны. — Нам была помощь свыше. Нас вел солнечный пламень, золотыми крыльями ограждал. «Это он про мою песню», — обрадовался Светил. Зародилась даже надежда, что неуступ наконец похвалит его. В благоговейном шепоте Путилы прорезался ужас. «Так ты солнце видел?» «Да, но звезды же...» «Не дай боги никому увидеть такое солнце!» Сегар вздохнул, шрамы резче обозначились на лице. «Наши тучи, друг мой!» Суть — благодетельная повязка на ранах небес. Я боюсь узреть эти раны, если тучи порвутся. Подле обидных гуслей сгорбилась искра славнука. Она уже и не потрескивала. Песница прежних умолкла навсегда, насовсем. Старинное дерево не вынесло взгляда звезд, насмерть ранившего молодую крепкую снасть. Гудебный сосуд, быть может, певший на кровавом мосту, на глазах обращался в прах. За неполные сутки дерево обветшало, как за 100 лет. Жильные тетивы сломали тонкую досочку, мучительно и срамно обнажив внутреннее устройство. Так во вскроенном теле бывает видно сердце и все черева. Кончились биения звуков в гулкой прежде груди. Никогда не узнает Светил, как налаживал весел снасть прежних. Никогда не научится персты на эти струны правильно возлагать. Девушка-блюдница с поклоном поднесла дымящуюся кружку, которую счетом неведомо. Светил приподнял голову кочерге. — Пей, дядя. Полегчает. Витязь принял в рот утиное горлышко, глотнул несколько раз, притомился, закрыл глаза. Его ждали страшный кашель, кровопускание, изнуряющий жар. Может, смерть через седмицу? Все за то, что вздумалось вольно подышать на той стороне. Сегар, наконец, поднял руку, багровую, опухшую, поманил братьев гузыней. Молодые осилки приблизились на цыпочках, комкая треухи. — Вы, ребятня, что в уразищах потеряли? Что мне на вас повезло? — Мы, — подолгу старшего начал первак, — решился. Метнул шапку, бухнулся перед Сегаром, кланялся великим обычаем. «Мы к тебе, государь, вольный воевода, в отроки проситься бежали!» Неуступ усмехнулся. Помедлил. «Все четверо, что ли?» «Ну?» «Вас родила добрая матерь. Вы не попытались обобрать и добить нас, встретив ущелье. И я в свой черед не могу без правды обобрать матерь, уведя сыновей. Я с ее дозволения возьму одного. Вот тебя!» Борода Сегара указала на четвертуню. Блюдница обходила стол, проверяла, у всех ли в достатке угощения и питья. «Да ты ранен!» — сказала она Светилу. «Смотри, кровь!» На верхних толстых штанах на правом бедре вправду запеклось пятнышко. Светил покраснел, торопливо накрыл помарку ладонью. Опоздал, все уставились на него. «А ну, снимай!» — зарычала Ильгра. «Легко сказать, снимай». Светил на свои руки вначале боялся даже смотреть. Там, под звездами, он брецал по струнам голыми пальцами. Теперь они чуть шевелились. Гашник лишний раз не растеребишь. Блюдница припала на колени. Потянула с него валенки. Валенки были доброго войлока. Он сам их выкроил по ноге. Сам сточал жильными нитками. Подошвы изнутри оказались сплошь размочалены. Это Светил проверял, есть ли у него еще на ногах пальцы. — Все, разула тебя, Любушка. Теперь свадебку ладить. Суровый гуляй не улыбнулся, лишь в глазах теплилась искра. Блюдница вспыхнула румянцем, но теплые штаны Светила решительно последовали за валенками. На шерстяных нижних до колена расплылся бурый потек. «Такому бесчиннику не свадебку, а колотушек всем миром!» — выругалась Ильгра. «Ты чем занят был? Девок портил?» Теперь не смеялся один кочерга. Светил завертел головой, но кругом раздавался добрый смех. Не чести в пронос, просто облегчение. Светилу впервые захотелось смеяться вместе со всеми. Даже показалось, будто у него было право на это. «Господин!» — вдруг испуганно прошептала смелая блюдница. Прежде она Светила господином не чтила. Она смотрела на него снизу вверх. «Господин, у тебя нити белые!» Кажется, до нее только тут стало доходить, чего на самом деле натерпелись витязи. И какова цена была их шуткам. Все опять замолчали. Братья Гузыни смотрели с благоговейным ужасом. Светил, озираясь, прижал ладони к вискам. «А ну, дай гляну!» — снялась с места Ильгра. Даже она нынче двигалась, как старуха, утратившая гибкость суставов. Воевница заставила Светила отнять руки, посмотрела, хмыкнула. Замахнулась дать подзатыльник. Он съежился, но шлепок пал легко, почти ласково. «Пока сквару найду, седой сделаюсь. Мама заругается. Надо было что-то сделать, сказать». «Гусли вот изломались», — подосадовал он вслух. Сглотнул. Начал прихлопывать ладонью по столешнице. Было больно. Так жег пенек, бил окровавленным кулаком в стену, когда звигуры заперли их в клети. Тоже неворотимое пытался вернуть. Этой песни никогда не исполнит обидные. Хилое и отважное дитя его рук. Но пусть она прозвучит, нежданная, непрошенная, и пусть с ним творят, что хотят, за то, что вылез без спросу. Тень в тумане. Едва различимый след, который он поклялся пройти. Среди друзей в густом тепле кружала, сижу за щедрым праздничным столом. Так отчего печаль на сердце пала, и сладкий кус во рту стоит колом? Охота знать, зачем я стал невесел, и красным девкам вслед не погляжу, и ниже плеч головушку повесил, как сон, увидев, что ее сложу. Без гусли песня ладилась плохо. Светил покинул голосницу, стал просто говорить, нараспев. «Эх, други, я и с вами, и не с вами. Простите за неладные слова. Я телом здесь, а сердцем за стенами, где вьет поземка злые кружева». «Что-то поземки не припомню», — буркнула Ильгра, но совсем тихо, не для того, чтобы перебить. «Там, далеко, за пеленой мороза, один как перст на гаснущей заре, хотя бы путеводный след полозный в метельной мгле, пытаясь рассмотреть, бредет вперед, упрямо брови сдвинув, в безвременье незачатого дня, моей души вторая половина, мой кровный брат, мое другое я». Светил крепко зажмурился. Глубоко внутри все стянуло больным узлом, весел. Гибель гусли, дружина, уходящая на ту сторону неба. Крыло, чьей судьбы ему никогда не узнать. Брат Сквара, которого ему, может быть, никогда не найти. Простились мы. Он был тогда безусым. Теперь поди уж бороду завел. А весь живот — обшарпанные гусли, упрятанные в старенький чехол. В седом бору заброшенный проселок, непредсказуем, как его стихи. Вчера он пел на празднике веселом. Визжали девки, злились женихи, звенели гусли трелью соловиной, явившись из подношенной полы. Да так, что люди разгибали спины, и темнота шарахалась в углы. «Это он про крыла сказывает», — шепнула Ильгра Гуляю. Тот недоверчиво двинул бровями, нахмурился. «Не мешай слушать». «Но то вчера. Я сам подчас у края своей судьбы не знаю наперед. И все равно надеюсь и гадаю. Вот заскрипела дверь. Сейчас войдет». Дверь заскрипела. Светил распахнул глаза, одержимый пугающей радостью. Что если... Чудо не произошло. На пороге испуганно озирался работник, внесший охапку хвороста. Дружина глядела на него, словно привидение увидав. «А если впереди сгустились тени, и самострела выверен прицел, и не отбиться, не уйти от плена? А брат спасти его не подоспел. Крылом подбитым хрустнут гуселишки, затоптанными кончат свой полет, и струны будут всхлипывать все тише, покуда снегом их не заметет. «Сказано про крыла», — обрадовалась догадке стеговница. Потянулась к деревянному блюду, оторвала от лепешки. Девушки неслышно двигались вдоль стола, разносили пиво в больших кожаных кружках. Не обнесли и светило. «Вчерашние искать пойдут едва ли. Была забота, жив или убит, и в никому неведомом подвале протяжным стоном дыба заскрипит». Ильгра опустила руку с куском. «Все не так было», — хмуро пробормотала она, но опять не стала перебивать. Работник бочком подобрался к печи, стал совать в горнило блестящие от жира полежки. Они принимались, чернели. Огонь сновал крохотными язычками, едва коптил свод. Другой работник принес топорик, стал потихоньку драть щепу. «За то, что смерть, почтенную старуху, бесстыжим смехом гнал немало лет. За то, что тьме отвесила плеуху. Терпи, гусляр! А брата рядом нет. И будет свечка теплиться кривая, о чьих-то душах плача до утра. И будет кровь точиться, застывая на перебитых пальцах гусляра. А после на юру, над плахой липкой, под стон толпы, под горький бабий вой, широкой и отчаянной улыбкой тряхнет он непокорной головой. В последний раз поищет взглядом брата. Неужто помощь так и не придет? Что ж я расселся? Кто со мной, ребята? Где лыжи? Дверь с петель? Вперед! Вперед!» А поскольку лететь на немедленное спасение сквары, как надрывало желанием сердца, не было никакой могуты, Светил чужими руками подхватил кружку, единым глотком всосал половину. Пивная горечь странно мешалась со сладостью. Близкие слезы отчаяния со счастьем сбывшейся песни. Кроткий ручной жар, ютившийся в кружальной печи, тотчас решил явить родство с пожарами и бедой. «Вух!» — метнулся наружу сноп огня толщиной во все устье. Полетели искры. Когда в лицо без остережки бросаются языки пламени, тело спасает себя само. Работников унесло к порогу, смешно ринуло одного на другого. Дроворубный топорик, вращаясь, взлетел очень медленно, как показалось Светилу, и с чмоком всел в матицу. Посыпалась сажа. Даже сквозь общий хохот дружины Светил окатило жутью. Он-то знал, почему рявкнула печь. Это он, Светил, покинул без присмотра огонек кочерги. Отвлекся на дурацкую песню. Упустил жизнь. Он стремительно обернулся. Витязь лежал с обтянутым восковым лицом. Светил не мог распознать дыхание, нащупать измерцавшийся огонек. Все закружилось, падая в бездну. Из-за него умер храбрец, одолевший морок исподнего мира. Погиб, уже вырвавшись. Оттого лишь погиб, что глупый мальчишка надумал песню горланить. Ресницы дрогнули. Кочерга посмотрел на побратимов, не в силах смеяться, чуть улыбнулся. Светил, оставаясь сидеть одновременно, заскользил куда-то все быстрее и быстрее. Руки вновь схватили кружку, она мгновенно иссякла. Светил жадно потянулся за новой. Как вышло, что он заснул, сидя на полу, склонив голову на закутанные ноги кочерги, позже так и не удалось вспомнить.